Глава 10. Вечером того же дня соболевцы встретились на аэродроме. К ним присоединились пятеро бойцов, тех самых, кого полковник Васнецов внес в свой список. У каждого в руках был рюкзак со всем необходимым. Перед тем, как загружаться в самолет, прапорщик Ванюшин выстроил бойцов и спросил: «В санчасти все побывали? Привились все? Мне не нужны вояки, которые потом подхватят какую-нибудь лихорадку или что похуже, и вместо того, чтобы выполнять боевое задание, будут валяться в горячке. Сиделка в таких случаях не предусмотрена». «Не переживайте, товарищ прапорщик, все привились, не маленькие», — ответил за всех Зайцев. «А ты почему, Пушкин, один за всех отвечаешь?» — прищурился Ванюшин. «Тебя уполномочили? Или у остальных языки отсохли?» «Ну, так как нужно отвечать на вопрос старшего по званию?» «Так точно, товарищ прапорщик, все привились», — хором ответили остальные четверо и заулыбались. Кутузова любили и уважали все соболевцы. Ванюшин не был тем самым прапорщиком, которого так любят изображать в российских сериалах про армию. Он был скорее прапорщиком из советских военных фильмов, этакий отец солдатам, который заботится не только о хозяйственных нуждах бойцов, но и об их физическом и душевном здоровье. Он никогда не повышал голос, никогда не смотрел на рядовых свысока, всегда был готов ответить на любой вопрос без ехидства и мата. При этом он всегда знал о нуждах своего подразделения и всеми правдами и неправдами пытался выбить у начальства все необходимое. А своим искусством договариваться и выбивать без излишней эмоциональности и с помощью жестких аргументов он снискал к себе уважение и начальство. В общем, Кутузов оправдывал свой позывной, оставаясь отцом родным для простых бойцов и имея хорошие отношения с офицерами. «Вот и правильно», — одобрительно проворчал Ванюшин. «Лететь будем долго, поэтому вся кормежка будет на борту. Сухпаек тоже все получили?» «Добро. Кто в Африку в первый раз летит?» Четверо бойцов, кроме Пушкина, подняли руки. «Ага. Тогда сразу предупреждаю. Как бы жарко ни было, броники не снимаем на все время следования, даже ночью. А мыться тоже в них будем?» — поинтересовался Жигановский, известный зубоскал и шутник. «Ты, цыган, у меня точно в нем мыться будешь, если еще раз попытаешься сострить», — добродушно пообещал парню Ванюшин. «Скажу честно, с мытьем всем нам придется туговато. Отелей с ваннами и душем на время пути я вам точно не обещаю. Хорошо, если в реке по-быстрому поплещемся. Но не все реки для таких процедур годны. Вот ведь какое дело. Африканские реки, они того. В общем, будем что-то придумывать по ходу действия. А если нам с собою водовоз прихватить?» На этот раз пошутил Евгений Туманов. «Одной машиной больше в колонне, одной меньше, никто и не заметит. А нам простота, удобство и все прочие удовольствия. Вспотел, ополоснулся под шлангом. Да и воду в него в любой реке можно набрать. Если надо, то я и за руль сяду». «Оно, конечно, было бы неплохо», — задумался хозяйственный Ванюшин. «Но, думаю, нам этого никто не позволит. За руль он сядет», — покачал прапорщик головой. «Ладно, вопросы какие-то есть лично ко мне?» Вопросов не было, потому что бойцы знали все, что нужно, и на время полета, и на время выполнения задания Ванюшин уже предусмотрел и приготовил. Пока бойцы грузились в самолет, к прапорщику подошел Роман Калинин. «Как настроение у ребят?» — поинтересовался он. «Нормально», — ответил Ванюшин. «Вот только мне кажется, что Сосновский немного нервничает, рассеянный он какой-то. Поговорил бы ты с ним?» «Угу», — отозвался Калинин и тут же окликнул Эдуарда. «Сибиряк, а ну-ка подойди ко мне». Сосновский нехотя, и от лейтенанта это не ускользнуло, подошел к нему. «Как настроение?» — пытливо глядя в глаза бойцу, спросил Калинин. «Да нормально», — ответил Сосновский, но Калинин уловил неуверенность в его голосе. «Послушай, Эдуард», — положил он ему руку на плечо, — «если есть проблемы, то их еще не поздно озвучить. Мы тебя еще успеем поменять на кого-то другого. В напряге ехать на задание, сам знаешь, не стоит. Что у тебя случилось?» Сибиряк молчал. Его девушка ему 3 дня назад написала, что за другого замуж выходит. За сибиряка ответил Пушкин, вышедший из-за спины Эдуарда. «А ты чего сам-то молчишь?» — толкнул он Сосновского в бок. «А что говорить-то? Написала и написала. Пусть выходит за кого хочет», — неторопливо заговорил Сосновский. Он вообще был неторопливым во всем. Неторопливым, но основательным. Может быть, поэтому и слыл лучшим стрелком в подразделении сосновцев, да и, пожалуй, во всей части. «Так дело не пойдет, Эдик», — покачал головой Калинин. «Или ты прекращаешь свои страдания, и по возвращении задания мы ищем тебе красивую и, что самое главное, верную девушку, или ты остаешься и страдаешь дальше, а мы вместо тебя...» «Нет, я еду», — прервал монолог Атоса Сосновский. «Я же говорю, Бог с ней, с Нинкой, пусть выходит за кого хочет». «Значит, прекращаешь переживать?» — уточнил Калинин. «Да не переживаю я», — ответил сибиряк. «Просто неприятно». «Согласен, неприятно», — согласился Атос. «Но мало ли у нас в стране красивых девушек», — подмигнул он. «Да все нормально, товарищ лейтенант», — уверенно проговорил Сосновский. «Я уже пар выпустил. Так, один конденсат остался». Уже веселее добавил он. «Ну смотри, чтобы твой конденсат в лужу не превратился в самый неподходящий для этого момент», — предупредил Калинин. Родители Романа оба были психологами, и он вырос в среде, где с ним проводилось больше воспитательных бесед, чем со всеми его друзьями и приятелями вместе взятыми. Тех в основном просто или пороли за разные пацанские выходки, или вообще игнорировали их проказы. Благодаря такому методу воспитания Роман вырос подкованным в вопросах не только дисциплины, но и самодисциплины. Может быть, именно по этой причине Атоса негласно избрали психоаналитиком соболевцев. Именно ему всегда поручали разбор полетов, если у бойцов случались трения между собой или возникали какие-то личные проблемы, мешавшие службе. Пушкин обратился к Зайцеву: «Лейтенант, ну-ка давай всех сюда, будем вопросы решать». Когда через пару минут все 5 выстроились перед Калининым, то спросил: «Колитесь вот тут и сразу, у кого есть причина не ехать на задание?» Все молчали и только недоуменно переглядывались между собой. Обычно им никто таких вопросов не задавал. Они подписали контракт, и никакие причины, ни внешние, ни внутренние, уже не могли повлиять на выполнение ими воинского долга. Но для чего-то же командир задал им столь странный вопрос. Кто хочет ехать на задание, а кто не хочет? Только 2 из 5, Пушкин и Сибиряк, уже бывали за границей и знали, что отбор для таких вот зарубежных поездок всегда жесткий. Поэтому вопрос Калинина больше адресовался малоопытным бойцам. Все молчали, не понимая сути вопроса и почему его задают им именно сейчас. Пушкин так и сказал лейтенанту, мол, проясните ситуацию, а то некоторым непонятно. «Проясняю. Если кто-то из вас думает, что конвоирование гуманитарной помощи — это просто приятная прогулка по Африке, то он жестоко ошибается. Будет жарко. И не потому, что в Африке высокая температура, а потому, что будете потеть от постоянного напряжения. Все 24 часа в сутки», — стал объяснять Калинин. «Народ на континенте воинственный, и опыт войны имеет многовековой. Воевать африканцы будут своими традиционными методами. Им пофигу наши дроны и наше современное вооружение. В отличие от нас с вами, они у себя дома. Маскироваться на местности они умеют не хуже, чем самый крутой спецназовец. Выносливы и терпеливы, как леопарды. Легко переносят и жару, и дождливые сезоны. Короче, если кто-то из вас рассчитывал на легкую прогулку, те могут прямо сейчас забрать свои вещи из самолета и возвращаться в часть». «Товарищ лейтенант, а к чему вообще была эта лекция?» — усмехнувшись, поинтересовался Жигановский. «Это была не лекция, цыган, а предупреждение. «Если ты вдруг вздумаешь чудить и хотя бы раз проигнорируешь приказ командира, надеясь на авось, то башку тебе там снесут напрочь, и никакой доктор Айболит ее назад не пришьет», — пояснил вместо лейтенанта Пушкин. «Это точно», — спокойно отозвался сибиряк. «Вопросы и самоотводы есть?» — спросил Калинин. Но бойцы молчали, переминаясь с ноги на ногу, и он, махнув рукой, сказал: «Тогда все на борт». Взлетели через час. Авиабаза МОИ, военный аэропорт в пригороде Найроби, на который им позволили приземлиться и там разгрузиться, не был отмечен ни на одной официальной карте страны и столицы. Но это не значило, что его не существовало. Приземлились на одной из самых крайних полос, когда уже было темно, и сразу же стали разгружаться. Оружие, патроны, оборудование загрузили в два грузовика, квадроциклы выкатили и отогнали к техангарам. На них рано утром собирались выехать навстречу колонне с гумпомощью. «И чего, спрашивается, пожадничали?» — ворчал Ванюшин. «Ну что нам эти четыре квадроцикла? Это же такая малость, четыре-то штуки, мобильности никакой. Ну и как тут в случае нападения бармалеев можно быстро передвигаться вдоль такой длинной колонны? На чем?» — спрашивается. «Кутузов, ты чего ворчишь, как старый дед?» — рассмеялся Блохин, услышав сетование прапорщика. «Хорошо, хоть столько дали. Они велели пешком бегать по пампасам и прериям, гоняясь за местными бандитами. Как ты их там назвал? Бармалеи? Это точно. Бармалеи они и есть. Пампасы и прерии темные в Южной Америке, а в Африке саванны», — назидательно поправил Блохина Ванюшин. «Да по мне хоть и саванна, хоть пампас, все одно», — отмахнулся Блохин. «Мне интересно, когда мы выдвигаться будем. Командир!» — крикнул он и пошел по направлению к Соболеву, который отдавал какие-то распоряжения Калинину. «Темный, ты чего горланишь, как в тайге?» — спросил Соболев, когда Блохин подошел к нему. «Что у тебя случилось?» «Спросить хотел, когда выдвигаемся?» — смущенно поинтересовался Блохин, почесав в затылке. Соболев недоуменно покачал головой. «Подошел бы и спросил. Я вроде как не за 3-9 земель нахожусь», — отчитал он Александра. «Я так понял, что мне на сотовый должны будут позвонить и сказать о месте встречи. Так что ждем пока». «Все, выгрузили», — кивнул он в сторону самолета. «Почти все сняли, еще несколько ящиков осталось», — ответил за Блохина подошедший к офицерам прапорщик. «Ребята выспались, пока летели, так что работают бодро». «Хорошо». Соболев посмотрел на часы у себя на запястье. Разницы во времени с Москвой в Кении не было, но их самолет почти сутки пробыл в Стамбуле, поэтому прилетели они в Найроби, а вернее в аэропорт Истли-Норт, в пригород столицы Кении, уже поздно вечером. Такая неторопливость в передвижении и остановка в Турции были задуманы специально, чтобы сбить с толку разведку американцев, французов и англичан, которые пристально наблюдали за любыми передвижениями с российских военных аэродромов в сторону Африки. В Турции сменили борт и только потом полетели дальше, а их самолет отправился в обратный путь. Звонок на сотовый Соболева поступил только через 2 часа после того, как закончилась отгрузка. «Тайга на связи», — отозвался Соболев. «Тайга, это купец», — услышал он в трубке русскую речь. «Через 2 часа встречаемся». Дальше были названы координаты места, в котором должна будет произойти встреча. Соболеву не нужны были никакие записи, чтобы запомнить, а потом и определить по навигатору нужное место на трассе А-104, ведущей на город Накуру. Его память давно уже была натренирована на запоминание и длинного ряда цифр, и сложных иностранных названий местностей, и незнакомых лиц. До места встречи с колонной добрались даже раньше фур. Те по какой-то причине запаздывали, и такое опоздание Соболеву не понравилось. Он сразу же набрал номер телефона, по которому с ним связывались, но тут вдалеке на трассе показались огни фар, и он отменил звонок. Первая фура в колонии сдала к обочине и остановилась, за ней остановились и остальные машины. Дверца со стороны пассажира открылась, и на землю спрыгнул человек. «Не рассчитали время, на 10 минут опоздали». К Вячеславу подошел высокий и крепкий мужчина в форме бойца ЧВК, протянул руку и представился. «Купец! Но можете меня звать Михаилом», — добавил он. «Тайга, майор Соболев», — представился Вячеслав и, немного подумав, добавил. «Вячеслав». «Меня, сержанта Икембада Малу и еще 8 человек прислали под ваше командование. Поэтому надо бы нам всем для начала познакомиться, я так думаю». «Да, пожалуй», — согласился Соболев, «а заодно и определиться с тем, как будет осуществляться конвоирование. Сколько всего машин в колонне?» 33, ответил Михаил. К ним подошел сержант Дамала, и Михаил представил его Соболеву. «Соберите своих людей, мне нужно с ними познакомиться и распределить равномерно по всей колонне. Будем разбивать ее на 3 части. Так будет проще контролировать ситуацию на дороге». По-французски обратился к сержанту Вячеслав и добавил: «Подробности на общем сборе». Через 20 минут перед Соболевым выстроились все бойцы, и русские, и центральноафриканские. Русские спецназовцы делали вид, что уже давно знакомы с черными бойцами и старались не смотреть на них с любопытством. Стояли по струночке и смотрели прямо на командира. Чего нельзя было сказать о местных. Они не скрывали своего любопытства и с интересом разглядывали знаменитый русский спецназ. Усмехнувшись, подумал Вячеслав, «пока что все мои ребята держатся молодцами, посмотрим, как они поладят с местными в будущем». «Итак», — начал он свою речь по-французски, «в нашу с вами задачу входит охрана гуманитарной колонны и доставка груза в целости и сохранности в Банги. От того, как мы с вами будем взаимодействовать и как выполнять все необходимые для безопасности колонны требования командира, то есть меня, будет зависеть, доедет ли груз до пункта назначения или нет. Все мои команды должны выполняться с максимальной точностью. Никаких инициатив без моего ведома быть не должно. Я понятно говорю?» — спросил он, посмотрев на сержанта Дамалу и остальных африканских бойцов. Те молча кивнули, и Соболев продолжал. «Все фуры для большей безопасности разделим на 3 части. По 11 машин в каждой колонне. Между колоннами впереди и позади всей миссии поедут бойцы на квадроциклах. К сожалению, БТР нам не выделили», — усмехнулся он, сказав эти последние слова уже по-русски, потом снова перешел на французский язык. «Я распределю всех бойцов попарно. Будем работать как в связке со своим напарником, так и в случае опасности нападения и при нападении в группе со всем соединением. В каждой колонии будет свой командир, который будет иметь связь, кроме своих подчиненных, еще и непосредственно со мной, а также с другими командирами групп охраны. Колонны фур будут двигаться друг от друга на расстоянии примерно в 3 километра. Сколько у нас шоферов?» Снова перешел он на русский, повернувшись к Михаилу, стоявшему чуть позади него. «Смена есть или все как всегда, впритык?» «Как всегда», — усмехнулся тот. «Из России приехали только 15 человек, остальных набирали из местных. На большегрузы, а тем более на гуманитарные фуры, местные неохотно идут работать. Хотя и зарплату приличную платят, но и риски большие. Всяких бандитов, желающих поживиться на трассе на халяву, тут хватает. Не было еще ни одного случая, чтобы на гуманитарный груз не было нападения. Весь основной поток гуманитарки идет обычно из Лагоса в Момбасу, а не наоборот. По этим местам машины с гуманитарной помощью идут уже небольшими партиями и часто без серьезной охраны. Вот и осмелели гопники». «Ясно», — нахмурился Соболев. «Ладно, нам главное не пропустить большой шухер, а с мелочью мы управимся. Так вот», продолжил он, снова обращаясь по-французски к африканским бойцам. «Нам нужно будет не только охранять груз от нападения, но и беречь гражданских, то есть водителей. Как я понял, они у нас в дефиците. мать их за ногу!» — не сдержавшись, ругнулся по-русски Соболев. «Не могли для такой важной миссии набрать людей побольше, хотя бы из наших!» — проворчал он. «В случае чего придется усадить за руль африканцев», — услышав слова командира, ответил хозяйственный Ванюшин. «Надеешься, что они умеют водить такие большегрузы?» — усмехнулся ему в ответ Калинин. «Не каркай, Атос!» — бросил Ванюшин. «Тихо вы там!» — повернулся к ним Соболев. «Расчирикались!» В который уже раз он собирался что-то сказать важное, но потом махнул рукой и заявил, обращаясь уже к офицерам. «Надо разделить весь запас боеприпасов на три части и перегрузить в каждую 11-ю машину все необходимое. На каждое отделение надо будет взять по одному дрону для разведки. Один будет в запасе на случай потери. Беспилотники пойдут в начало и конец всей колонны. Использовать их будем только в случае реальной опасности для колонны. Гранатометы тоже определить в начало и конец всей миссии. Пулеметы размещаете в середине на квадроциклах. Троих часовых надо разместить на крышах трех фур, которые пойдут впереди каждой из колонн. Я поеду в первой колонне. Старшим во второй назначается темный, в третий — Атос». Соболев задумчиво повернулся к притихшим бойцам. Некоторое время он смотрел на них, потом тихо сказал сам себе. «Купец будет переводчиком и связным. У меня остаются еще 15 человек. 15 поделить на 3 — 5. То есть 5 человек на одну колонну из 11 машин. Не густо». «Командир, ты чего там сам с собой разговариваешь?» — поинтересовался Ванюшин. «Рассчитываю наши силы и возможности», — ответил Соболев. «Так ты меня бы спросил, я бы тебе и ответил, что, как, кого и куда». «А ты что, уже все просчитал?» — с сомнением покосился Вячеслав на прапорщика. «Все не все, а думаю, что если на каждые 11 машин будет 5 бойцов и 1 командир, то распределять будем так. 1 боец на крыше, 1 на квадроцикле, и 3 будут их менять каждые 3 часа». «Почему именно через 3?» — не понял Соболев. «Потому что 3 — это самое приемлемое количество времени для активного слежения за ситуацией на дороге. Потом уже приходит усталость и рассеивание внимания». Пожал плечами Соболев. «Но нам нужно посадить на квадроциклы не 3, а 4 человек. И неизвестно еще, умеют их водить местные ребята или нет». «Не умеют? Научим», — уверенно сказал Ванюшин. «В седло их, позади наших ребят, и пусть учатся по ходу дела. Все равно в случае надобности нам нужны будут стрелки на транспорт. Командир берет себе в пару одного бойца, и у нас получится еще по 2 интернациональные пары из бойцов». «Блин, горелый Кутузов!» — разозлился Соболев. «Ты думаешь, что говоришь-то? Как они друг с другом будут взаимодействовать, если у нас из бойцов только Пушкин по-французски говорить может? Не могут ведь Калинин с Блохиным находиться с ними рядом все время, а тем более во время боевых действий». «Да, я как-то не подумал об этом», — почесал затылок Ванюшин, а потом радостно заявил. «А пускай они команды от Михаила получают. Нашим, значит, ты будешь команды по рации отдавать, а им купец. А о работе в паре или в связке, я так думаю, их уже инструкторы научили и без нас. Так что слова тут особые не нужны. Во время боя жестами больше общаются, так?» «Так, а про Михаила, так это я уже и без тебя додумался», — усмехнулся Соболев. «Ладно, по ходу разберемся, что к чему. А пока давай руководи разгрузкой и не забудь, что и куда нужно выгружать». «Это ты мне, Кутузову, говоришь?» — усмехнулся Ванюшин и пошел выполнять задание. «Эй, бандерлоги!» — позвал он русских бойцов-спецназовцев на их жаргоне. «Берите под ручку наших союзников и айда перегружать дрова». Дровами соболевцы называли ящики с боеприпасами. Патроны у них были семечками или маслятами, гранаты — черепашками, автоматы — акулинами. Все оружие у соболевцев называлось ласково и с доброй усмешкой, как и положено у всех российских бойцов, независимо от рода войск и места службы. Разгрузка шла спора. За шутками и прибаутками прапорщика, спало установившееся было всеобщее напряжение. Даже не понимая значения русских слов, армейцы из ЦАР стали больше улыбаться, а русские смелее поглядывать на черных парней, оценивая не только их крепкие бицепсы, но и обращая внимание на характеры. Ведь им придется общаться с ними целый месяц, если не больше. Характер и личностные качества спецназовцы всегда ставили выше силы. В путь тронулись только через 2,5 часа. Пока шла перегрузка ящиков с БК, оружия и другого оборудования, Соболев с Михаилом решали, как будет лучше распределить бойцов по колоннам. По совету Михаила, который хорошо знал способности и воинские качества африканских армейцев, их раскидали по трое на каждое автозвено. В целом получилось, что в колонне с Соболевым, кроме Ванюшина и Сибиряка, ехали сержант Дамала, один из бойцов капрала Мандабы и Рож. Под командованием Блохина, который взял на себя охрану второго звена колонны, попали сам капрал, двое его подчиненных, Бангладеш и Тула. Замыкающими должны были ехать Калинин со своей командой, в которую входили Наум, Гуго, Мелитон и Пушкин с цыганом. В принципе, все ребята уже участвовали в боевых действиях, аргументировал свой совет Михаил, и на них в случае чего можно положиться на все 100. В бою не дрогнут и товарищи в беде не оставят. Но если рассуждать чисто психологически, то Роша лучше будет отделить от Гугу и Наума. У них постоянно какие-то терки между собой, хотя они и считают друг друга хорошими товарищами. Да и Рош у нас по характеру больше одиночка, тогда как остальные трое не разлей вода. Он подробно объяснил, почему посоветовал поставить Роша в первую колонну поближе к сержанту Дамале. Парень, мол, нуждается в крепкой руке командира, так как иной раз может позволить себе безрассудные вольности, которые в бою могут обойтись ему весьма дорого. Да и тем, кто рядом с ним, тоже. «Это правильно», — одобрил Соболев. «Нам не нужны бойцы, которые из-за своей бравады могут провалить все задание». Потом все командиры обошли свои звенья и поговорили с водителями фур. Надо было всем, у кого не было рации в машине, раздать их, чтобы каждый водитель в колонне мог вовремя узнать об опасности и предпринять меры. Да и вообще взаимодействие между водителями и их охраной должно быть в любом случае. Мало ли какой вопрос нужно будет обсудить по дороге. Вдруг кому-то что-то срочно понадобится или кто-то заметит что-нибудь подозрительное, нечто такое, чего не заметили другие. Останавливать все фуры в звене и бежать к нужной машине каждый раз не будешь. В общем, без хорошо налаженной связи в таком важном деле, как без рук. Заодно поинтересовались у водителей, кто умеет стрелять и смог бы участвовать в бою в случае надобности. Таких оказалось не так уж и много, на всю колонну человек 7. Пришлось поломать голову, как этих 7 равномерно разместить по всем 3 звеньям. Были такие водители, которые неохотно передавали свои фуры другим шоферам. Поэтому пришлось переставлять машины в колонне и выстраивать свой, более надежный поезд из фур. Но в конце концов и с этой задачей справились. «Короткие остановки на 5-10 минут придется делать каждые 3-4 часа», — посоветовал Соболеву Ванюшин, который в молодости вместе с отцом работал дальнобойщиком. «Ноги размять и вообще мало ли кому что приспичит, а из-за одного человека всю колонну не остановишь», — пояснил он. «Ехать лучше ночью, пока темно, а днем пускай водила отдыхают», — добавил он, подумав. «Ночью прохладнее и дороги почти пустые». Значит, быстрее будем ехать. Завтракать будем перед тем, как тронуться в путь, ужинать после остановки на сон. А что касается обеда, тут нужно будет определиться со временем. Надо будет всем одновременно останавливаться, чтобы соблюдался строй, и никто никого не перегонял и не отставал. «Золотой ты человек, Кутузов!» Добрая усмешка появилась на лице Соболева. «Что бы мы без тебя делали?» «А ты не ехидничай, тайга!» — ничуть не обиделся прапорщик. Одно дело до чего-то самому додуматься, а другое выслушать чужой совет и порадоваться, что думал точно так же. То есть правильно думал. «Так я и радуюсь», — рассмеялся Соболев и, обратившись к Михаилу, сказал. «Вот поэтому нашего прапорщика все и уважают, что он нам всем, и бойцам, и командирам, как отец родной. И совет дельный даст, и отчитать не постесняется, несмотря на чин и ранг». «У хорошего человека завсегда есть хороший совет для другого», — улыбнулся в ответ Михаил. «Все, Кутузов, иди за руль». «Ты сегодня первый колонну поведешь», — отправил прапорщика к квадроциклу Вячеслав. «Все готовы?» — спросил он уже по рации, переключившись на волну Блохина и Калинина. «Готовы?» — хором отозвались командиры. «Тогда поехали. Мы первые. Как отъедем километра на три, я подам сигнал, а ты, темный, дашь команду своей колонне. Потом и Атос двинет. Все, связь со мной держать постоянно. «Бойцы на местах?» «Так точно», — первым отозвался Блохин. «Атос?» «Да, у меня тоже все на месте», — через секунду ответил Калинин. «Тронулись? С Богом!» Соболев выглянул в окно фуры, в которой он сидел рядом с Михаилом и шофером, и махнул рукой, давая Ванюшину добро на начало движения.